Глава 25. «Заходи же скорее в воду, малыш!» Би соблазнительно красовалась на джакузи. На этот раз у нее был переливающийся всеми цветами радуги рыбий хвост, которым она пускала по воде волны. Генри был в замешательстве. Он поднял глаза на меня. «Не делай этого!» Хотела сказать я, но говорить я не умела. Потому что я была деревом, и мои корни проникали сквозь кафельный пол глубоко в землю. Совершенно беспомощно я наблюдала за тем, как Генри разделся и скользнул в воду, в объятия Би. «Неприятно, правда?» — прошептал голос рядом со мной. Это была Аннабель. Она сочувственно похлопала меня по стволу. «Ведь тебе приходится за этим наблюдать? Но таков уж Генри. И если ты решила отдать свое сердце ему, сама виновата». Тем временем в джакузи Би подплыла к Генри и обвила тонкими руками его шею. «Сейчас ты наверняка хотела бы закрыть глаза, чтобы не видеть этого», — прошептала Аннабель. «Как же глупо, что ты дерево». «Да, глупо». Генри и Би начали целоваться, а я ничего не могла с этим поделать, даже убежать. «Тут поможет только одно, Лив», — сказала Аннабель. «Ты должна проснуться». Она указала на украшенную золотыми узорами стену напротив. На ней, рядом с душевой, находилась моя мятно-зеленая дверь. Слава богу, это был всего лишь сон. Мой сон. Что не мешало Генри и Би продолжать свои утехи. Они вплотную прижались друг к другу, и Генри запустил руку в волосы Би. «Просто проснись», — мягко сказала Аннабель. «Именно так я и поступила. Но почему только не сразу понимаешь во сне, когда спишь? И даже когда тебе приходится быть деревом? Это же полное сумасшествие. Мое сердце билось неестественно быстро. Я поближе придвинулась к Мии и облегченно вздохнула. Ее будильник показывал 5:30 утра. Оставался еще целый час. Мия дышала спокойно и ровно. Этой ночью мы снова связали наши ноги скакалкой, и поэтому, и еще по некоторым причинам, я, не боясь, уснула. Снаружи в коридоре Грейсон опять стоял на страже, и снова вместе с ним был Генри. Прошлой ночью они тоже были тут вместе. На мое сообщение А признался, что снабжает инф леди Т, всему виной жуткая клавиатура моего старого как мир телефона, писать с ее помощью длинные тексты было невозможно. Генри все-таки ответил: «Меня это не удивляет, такой уж он А». И в конце поставил смайлик с улыбкой. Я хотела было написать ему еще одно сообщение, что-то вроде «Табакерка у меня, что с ней делать?», но потом передумала. Во-первых, набрать это на моем телефоне не так уж просто, а во-вторых, если бы ему хотелось, чтобы я написала, он закончил бы свое сообщение каким-нибудь вопросом. Но ничего подобного в его ответе не нашлось. Да и вообще, у меня и без того хватало забот. Благодаря леди Тайне вся семья была в курсе того, что мы с Грейсоном теперь стали членами клуба разбитых сердец. Флоренс любезно согласилась продекламировать пост всем желающим. Мамино самолюбие было задето. Почему я не рассказала ей обо всем сама? Но она всячески старалась этого не показывать. «Мышонок, я прекрасно знаю, как это — переживать первые любовные страдания», — сказала она и погладила меня по голове. «Но поверь мне, далеко не последний раз ты испытываешь такое чувство». «Ну, прекрасно. Вот уж утешила, так утешила». Грейсону она, кстати, сказала те же самые слова и тоже погладила его по голове. Надо было видеть, каким кротким взглядом он наградил взамен мою маму. Только за это полагалось его как следует высмеять. «Мне так нравился этот мальчик». Лотти тут же начала производство своих утешительных кексов для Грейсона и для меня. А мама все продолжала гладить нас по голове. Лотти тоже немного обижалась на меня за то, что я молчала всю неделю. И кексы, следовательно, появятся теперь на целых 7 дней позже. Во всяком случае, для меня. Для Грейсона история была совсем свежей. Эмили тоже наверняка милая девочка. Даже если она не особенно часто это показывает. Да, у нее талант это скрывать. Сказал Грейсон с таким видом, будто одного лишь запаха шоколада достаточно, чтобы его утешить. Кексы были признаком того, что Лотти не считает все случившееся такой уж трагедией. Если бы она действительно переживала, то принялась бы печь свое фирменное круглогодичное ванильное печенье, которое использовалось в самых запущенных случаях. «Повторюсь, Генри мне очень нравился», — продолжала Лотти, помешивая в огромной кастрюле шоколад. «Но, быть может, это и к лучшему. Мужчины только усложняют нам жизнь. Вот возьмем, к примеру, Чарльза. После недели полнейшего безразличия он снова хочет со мной встретиться». Причиной, конечно же, была ревность к несуществующему Джонатану. Почему-то его очень задевало и подстегивал тот факт, что Лотти упорно утверждала, будто не знает никакого Джонатана. Мужчины действительно странные существа. Мия чуть заворочилась во сне. Она единственная сумела отнестись ко всему с пониманием. «Вот честно, что за подлость? Влюбишься раз в жизни, и тут такое!» — сказала она. «Генри казался мне очень крутым парнем, но, к сожалению, стоит признать, что он идиот. Потому что только идиот не захочет быть с тобой». Засим тема была исчерпана. Однако перед сном Мия решила снова поразмышлять о леди Тайне. Я рассказала ей, как Артур признался мне, что снабжал информацией блог Балабо-Балаба. Очень личной информацией. Например, о том, что мы с Генри решили расстаться. Мию это ничуть не удивило. «Ну, ясное дело. На таких доносах и выезжает леди Тайна, рассчитывая на то, что все эти жалкие сплетники, которые читают ее писанину, тут же побегут писать ей доносы, как только узнают что-нибудь», — сказала она. «Возможно, они надеются, что таким образом сами не попадут в объектив. Кстати, ты заметила, что Хейзел Причард уже давненько не упоминалась в ее постах?» «Да, я уже догадалась, что она получает некоторые подсказки. Но откуда леди Тайне знать, кто говорит правду, а кто врет?» Я задумчиво уставилась в потолок. «Только подумай, ведь процент попадания у нее, как ни крути, достаточно высок. Во всяком случае, насколько я могу судить. Откуда ей знать, кому из огромного количества корреспондентов действительно можно доверять? Ведь наверняка ее постоянно проверяют фальшивыми историями». Мия тоже подняла глаза к потолку. «Хороший вопрос. Может, она работает только с теми доносчиками, в которых она уверена? Она знает, что может им доверять?» «Значит, Артур врет, утверждая, что не знает, кто она такая?» «Возможно. Если только ты не высказала правильную догадку, и за маской скрывается он сам». Мия оперлась на локти. «Хотя я тут подумала, что, быть может, под личиной леди Тайны скрывается несколько людей». «Тоже неплохая версия». «Да, Ватсон, кажется, эта загадка вам не по зубам», — ответила я, чтобы немножко ее позлить. «Не вы ли собирались раскрыть это дело до Рождества?» «О, нет, Шерлок, только не начинайте. Возможно, эта леди Тайна действительно крепкий орешек, но она недостаточно крепка для Мии Зильбер». К сожалению, я не была в этом так же твердо уверена. Конечно, я не открыла Мии, каким именно образом Артур раздобыл информацию, которую потом передал леди Тайне. «Только не надо на меня глядеть с таким сомнением», — Мия подтолкнула меня в бок. «Иди-ка лучше спать. Вид у тебя довольно уставший. Наверное, все дело в любовных страданиях. Я молю Бога, чтобы со мной этого никогда не случилось». Она повернулась на другой бок и тут же заснула. Теперь я лежала на спине. В слабом свете, который проникал с улицы, Мия выглядела младше, чем обычно. Ее длинные светлые волосы рассыпались по подушке, переплелись с моими, и нельзя было с точностью сказать, где заканчивались мои и начинались ее локоны. Конечно, любовные страдания не обойдут ее стороной. Это полностью исключено. Но мне так хотелось бы надеяться, что до момента, когда она переживет первую любовь, у Мии есть еще хотя бы пару лет. А до первых любовных страданий и того больше. Начало светать. Запели птицы, сначала одна, за ней другая. И вот восходящее солнце проявилось нежным силуэтом между ветвями и листьями, оставляя на стене лучи света и тень магнолии, растущей во дворе. Она выглядела так красиво, будто была нарисована тушью. Комната медленно наполнилась золотистым утренним светом. Все больше птиц вторили восторженному хору, и на их фоне изредка раздавались истошные крики гиббонов. Стоп. Резким движением я села на кровати. Обезьяны? Листья? Золотистый утренний свет? Мы ведь сейчас в Лондоне в самый разгар зимы. В это время суток по-прежнему должна быть полнейшая темнота. И птиц по утрам сейчас тоже не услышишь. И уж точно никаких обезьян. Мой взгляд блуждал по комнате. Мия спокойно и глубоко спала. Все выглядело как обычно, кроме мятно-зеленой двери в стене. Невероятно. Я вовсе не просыпалась. Мне всего лишь приснилось, что я проснулась, а на самом деле я продолжала спать.